Битый час, говорю я вам, детки вы мои милые. Обидно, нет у меня таких слов, чтобы сердце вашего коснулось. Один спиной меня слушает, другая ходит, как ворона по забору. Я сяду. Ты скажи прямо, чего ты хочешь от нас? Хочу понять, что вы за люди. Желаю знать, что ты за человек. Подожди! Я скажу, я отвечу тебе. Ну, дай мне сначала кончить учиться. Учиться? Учись. Учись. Ты же не учишься, а фардыбачишь. Ты вон научился презрению ко всему живущему, а размеров действий их не приобрел. Из университета тебя выгнали. Ты думаешь, неправильно? Ошибаешься, брат, правильно. Студент есть ученик, а не распорядитель в жизни. Ты научись! Ты научись! Будь мастером в своем деле, вот тогда и рассуждай. А до той поры всякое имеет полное право на твои рассуждения сказать «цыц». Я говорю тебе не со зла, а по душе, как ты есть сын мой, кровь моя и все такое. Нилу я же ничего не говорю, хоть немало труда в него вложил, хоть и прием уж он мой, но он чужая кровь. И чем дальше, тем больше он мне чужой. Я же вижу, он прохвостом будет, или актером, или еще что-нибудь в этом вот духе. Может, даже социалистом будет, так туда ему и дорога. Отец, не пора ли обедать, а? Пошла ты, брат! Ой, не суйся, когда не надо! Ну, ну! Я не хочу никого обижать. Я сам вами обижен. Горько обижен. Я вам как чужой. А ведь я вас люблю. Люблю? Знаете ли вы, что такое любовь? Вот тебя выгнали, мне это больно. Татьяна зря в девках сохнет, мне это обидно. И даже конфузно перед людьми. Ну, чем она вот хуже прочих, которые выходят замуж и все такое? Я хочу видеть тебя, Петр, человеком, а не студентом. Он Филиппа Назарова сын. Ну? Кончил учиться. Женился, взял с приданым, 2000 в год получает. Скоро в члены управы попадет. Ну, подождите, я тоже женюсь. Да, я знаю. Ты хоть завтра готов. Только на ком? На этой вертушке? На этой беспутной бабенке, да еще вдове? Вы не смеете называть ее так! Как это так? Вдовой или беспутной? Папаша, пожалуйста, пожалуйста, оставьте это! Петр, уйди или молчи! Я ведь вот молчу! Слушайте, я не понимаю ничего. Отец, когда вы говорите, я чувствую, что вы правы. Да, вы правы, знаю, поверьте, я очень это чувствую. Но ваша правда чужая нам, мне и ему. У нас уже своя! Вы не сердитесь, постойте! Две правды, папаша! Нет, врешь! Одна правда! Моя правда! Нет, подожди. Где ваша подожди, правда? Ну подожди, дай мне сказать, подожди! Да, ты прав, но твоя правда узка нам. Мы выросли из нее, как вырастают из платья. То, чем ты жил, твой порядок жизни, он уже не годится для нас. Да. Ну, вы, а мы... Ой. Вы образовались, а я дурак. Не то, папаша. Не так. Там ходят гости. Целый день шум. Ночью спать нельзя. Ты на моих глазах шашни с постоялкой заводишь. Ты вечно надута. А я? А мы с матерью по углам жмемся. Вот она. Голубчики, да я ведь, родной ты мой, дорогой, я говорю, что я и в углу, в хлеву. Только не ругайтесь, не грызите друг друга. Пошла ты прочь, старуха, не нужна ты им. Оба мы им не нужны, они образовались, а мы чужие. Какая мука! Да ты же пойми, ведь это глупо вдруг, ну не с того ли всего. Вдруг? Нет, не вдруг. Годами нарывало у меня в сердце моем. Годами. Петя, уступи, не спорь, Таня, пожалейте отца. Так уступи. глупа. Дурак ты. Ну. Страшно, а не глупо. Вдруг жили отец и дети, и вдруг две правды. Эх, звери. Уйди, Петр. Звери. Успокойся, отец. Ну, прошу, успокойся. Стеснили нас. Да чем гордитесь-то? Что сделали? А мы жили, работали, строили дома для вас, грешили, может быть, много грешили для вас. Просил я тебя, чтоб ты все вот это делал. Дай Бог, Петр, я не могу. Бежите от правды-то, как черти от ладана, что зазрела совесть-то. Вы дайте поскорее 2 гривны, а? Извозчика заплатить. О, опять баталия. Эй, ты нехрист. Ты куда вошел? Куда? Шапки. Шапку. И что, в самом деле, грязный лезет прямо в горнице. Ишь ты. А ну, 2 гривны-то дайте, ну что вы. Иди сюда скорее. Все, на помощь. Плохо приходится. Ща. Вот он. Вот он. Все с рывка, все с наскока. Нахватался где-то чего-то. А уважения ни к чему на свете нет. И впрямь сорванец какой-то. Таня, ты пойди, пойди на кухню. На кухню, скажи Степане, иди обедать. Ну, а Петра куда пошлешь? Ах ты, глупая ты. Глупая ты, старуха. Ну что я, зверьем какой? Пойми, я от боли душевной, от страха за них кричу, а не от злости. Чего ж ты их разгоняешь от меня? Я знаю, знаю, голубчик ты мой, да я знаю все, да жалко их. Мы-то с тобой старые, мы уж таковские, куда нас, Господи, да на что нас? А им-то жить. Они, милые, горе-то от чужих много увидят. Отец, ну, право, ну, напрасно ты волнуешься. Ты вообразил чего-то и... Боюсь я. Время такое. Страшное время. Все ломается, трещит. Волнуется жизнь. За тебя боюсь. Да, ну. Что, ну, а вдруг что-нибудь? Да. Кто нас в старости поддержит? Ведь ты же опора нам, пойми ты. Нил-то вон видел каков. А это вот птица-то, это тетерев-то. Ну. Ты сторонись их. Они не любят нас, гляди. Ну, полно, полно. Ничего со мной не будет. Я подожду еще немного. Потом подам прошение. Потом... Подай-ка ты, Петя, да поскорей, да успокой отца. Я в тебя, Петр, верю. Верю, когда ты вот так говоришь. Умно, рассудительно. Верю, что ты жизнь проживешь не хуже, чем я. Ну, а иной раз... Давай оставим это. Ну, ты сам подумай, ну, как часто у нас бывают вот такие сцены. Вот Татьяна еще. Ой. Эх, бросить бы это ей училище-то. Ну зачем оно ей? Одно только утомление. Да, ей надо отдохнуть, надо. Да. Надо, ой, надо. Обедать скоро будем? Ты бы вот рожу умыл сперва. А потом уж о еде спрашивал бы. Рожа у меня невелика, вымыв живо. А вот есть я хочу, как волк. Дождь, ветер, холодище, паровоз старый, скверный. Измаялся в эту ночь, сил никаких нет. Вот заставить бы начальника тяги прокатиться в такую погодку-то на этом паровозе. Болтай больше, болтай. Что ты о начальниках-то легко говорить стал. Смотри, худо не было бы. Ну, начальником худо не будет. Отец-то ведь не про них говорит, про тебя. Про меня. Да, про тебя. Ага. Вот это не гакай, а слушай. Да я слушаю. Ой, зазнаваться ты стал. Давно? Слушай, ты со мной таким языком не смей разговаривать. Ко мне один язык. Я им со всеми разговариваю. Ах ты, бесстыдник! Ты кому язык показываешь? Погоди, мать! Постой! Эй, ты, умник! Я хочу с тобой говорить. После обеда? Нет, сейчас. Ой, лучше после обеда, а? Ну, право же, я голоден, устал, продрог. Ну, сделайте одолжение, отложите разговор. Ну, и что вы мне можете сказать? Ругаться ведь будете? Нет. А мне с вами ругаться неприятно. Да, да, лучше прямо сказали, что терпеть меня не можете, да. И чтобы это я того шел. Чего? Это... Ну, и пошел ты. Ну, и черт с тобой. Ну, и отлично, лучше черт, чем ты. Опять лаялись? Ой, ты не можешь себе представить. Превосходно представляю. Разыгрывали драматическую сцену из бесконечной комедии «Ни туда, ни сюда». Тебе хорошо говорить так. Ты умеешь стоять в стороне. Я умею оттолкнуть от себя в сторону всю эту канитель. И скоро оттолкну решительно и навсегда. Переведусь в монтеры в депо. Надоело мне ездить на товарных поездах. Еще бы на пассажирском, туда-сюда, вот на курьерском, например. Мчись на всех парах, режь воздух, а тут ползешь вдвоем с кочегаром. Скука. А я люблю быть на людях. От нас ты, однако, бегаешь. А, прости за правду, убежишь ведь. Я жить люблю. Люблю шум, работу. Веселых, простых людей. А вы что, раз живете? Да ну. Так, что-то слоняетесь около жизни и по непонятной причине стонете да жалуетесь. На кого, почему, для чего? Ох, непонятно. Ты не понимаешь. То-то нет. Если человеку на одном боку лежать неудобно, он переворачивается на другой. А если ему жить неудобно, он почему-то только жалуется. А ты сделай усилие. Перевернись. Знаешь, один философ сказал... что только глупому жизнь кажется простой. Нет, не надо, не шути. Знаешь, с тобой приятно говорить. Ты такой свежий. Только вот невнимателен ты. К чему? К людям. Ко мне, например. Наверное, не ко всем. Ко мне. К тебе? Ну, видишь ли, я тебя очень уважаю и люблю. Ну, только мне не нравится. Зачем ты учительница, а? Дело это тебе не по душе, утомляет, раздражает тебя. А дело-то ведь огромное. Знаешь, ребятишки, ведь это же люди в будущем. Их надо уметь ценить. Надо уметь любить. Всякое дело надо любить, чтобы хорошо его делать. Послушай, Нил, тебе иногда не жалко... Чего? У вас еще не обедали, нет? Ой, пойдемте ко мне, пожалуйста. Какой пирог я испекла. Где прокурор? Прекрасный пирог. Я пойду к вам и съем весь прекрасный пирог. Меня здесь нарочно не кормят. На меня рассердились здесь за что-то. За язык, наверное. Танечка, идем? Я только скажу маме. Угу. А откуда вы знаете, что я показал отцу язык? Что? Я ничего не знаю. Ой, а что такое, а? Нет, тогда я ничего не скажу. Давайте лучше поговорим о прекрасном пироге. Ну, я узнаю, я узнаю. А о пироге... Меня научил печь пироги один арестант, осужденный за убийство. Муж ему позволял помогать на кухне. Он был такой жалконький, такой худенький. Муж? Милостивый государь, мой муж был 12 вершков роста. И он был так низкий. Молчать! И имел вот такие усы, по 3 вершка каждый. Первый раз слышу о человеке, достоинства которого измеряются вершками. Ну, увы, у него не было никаких других достоинств, кроме усов. Что? Это грустно. Ну, давайте лучше о пироге. Да, давайте лучше о пироге. Так вот он, этот арестант, был повар и убил свою жену. Но он мне очень нравился. Ведь он убил ее как-то так. Да, между прочим, понимаю. А, убирайтесь вы, я не хочу с вами разговаривать. Прокурор, ко мне есть пирог. С удовольствием. Его сегодня папенька пробрал за непочтение. Да ладно, перестань. Я просто поражаюсь, как это он осмеливается идти к вам без спроса. Ну, идти так, идемте. Идемте, идемте. Таня! Да? Подька сюда! Что? Что, Петруша, опять к той пошел? Да, я иду. Ай, ты горе наше горькое, а! Ведь завертит она его за Петю, я чувствую. Ты бы хоть поговорила ему, поговорила бы. Братец, мол, отстранись, не паром она в тебе. Сказала бы ты ему, ведь у нее денег-то всего-навсего 3000, домужняя пенсия, я же знаю. Мамаша, оставьте это, Елена совсем не обращает внимания на Петра. Да, ну, нарочно это, нарочно. Она шельма разжигает его, показывает видимость такую, что ты мне не интересен, а сама следит за ним, как кошка за чужом. Ах, да что мне, мне-то что? Говорите сами, оставьте меня, поймите, я устала. Так ты мне сейчас поговори с ним. Ты поделяк, отдохни. Мне негде отдохнуть. Я навсегда устала, понимаете? Навсегда! На всю жизнь! От вас устала. От всего. Опять схватка? Нет, это... Так. Что так? Надерзила она тебе? Да нет, да что ты? Я ей говорю, обедать, мол, пора. Она говорит, я не хочу. Я ей говорю, как ты не хочешь? Собралась ты, мать? Да нет, право слово. И сколько ты ради них врешь мне? Ну? Ну, посмотри мне в глаза. Ну, посмотри. Не можешь. Нет. Зря мы все-таки разгородились от них образованием-то. Ну, полный отец. Теперь и простые-то люди так тоже не лучше. Никогда не нужно давать детям больше того, что сам имеешь. И всего мне тяжелее, что не вижу я в них никакого характера, ничего такого крепкого. Ведь в каждом человеке должен быть характер. Они вроде как бы без лиц. Ой, ой. Вот Петр. Что он любит? Как на стоялке ушел. Ну, погоди, я ее ущемлю еще. Ах, Терентий Хрисанфович. Ой. Опять разрешил? Вчера, после всеночной. С чего бы это? Без причины. Обедать скоро? Сейчас. Умный ты человек, а вот губит тебя водочка-то. Почтенный мещанин, ты врешь. Меня губит не водка, а сила моя. Избыток силы, вот моя гибель. Ну, силы лишней не бывает. Ну, опять врешь. Теперь сила не нужна, нужна ловкость. Хитрость нужна. Змеиная гибкость. Гляди. Если я вот этой штукой ударю по столу, разобью его вдребезги. С такими руками нечего делать в жизни. Злой ты. Эй, скоты такой величины, как я, не бывают злыми. Ты не знаешь зоологии. Природа хитра. Ибо если к силе моей прибавить злобу, куда бежишь ты от меня? Ну, мне бежать некуда. Я у себя в доме. Ты бы молчал, отец. Ты у себя в доме. Вся жизнь твой дом, твое строение. И поэтому мне негде жить, мещанин. Так ведь живешь-то ты зря, вот что. А вот ежели бы захотел... Не хочу захотеть его! Противно мне. Мне благороднее пьянствовать и погибать, чем жить и работать на тебя и подобных тебе. Скажи, мещанин, можешь ли ты представить меня трезвым, прилично одетым, говорящим с тобою рабьим языком слуги твоего? Нет, не можешь, не можешь. Здравствуйте. И не бойтесь, я ничего не скажу вам больше, ибо все знаю. Что? Ничего вы не можете знать? А ну-ка, иди скажи Степаниде, чтоб щи несла. Да, пора.